Раздел третий. После приступа паники было невыносимо трудно возвращаться к нормальной жизни. Какая кухня? Какая работа? Рис чувствовала себя полностью разбитой. И все же она ни на секунду не забывала о том, что дала Джоанне слово. В 6 часов и никаких отговорок. Единственной альтернативой было уволиться по собственному желанию, но уехать сейчас значит свести на нет долгие месяцы работы над собой. Рис знала. Один звонок, и она будет спасена. И в то же время с ней будет покончено. Тогда она решила действовать шаг за шагом. Заставила себя одеться. Вот вам и первая победа. Выбралась из комнат еще одна. Особых усилий стоило выйти на улицу и направиться в сторону ресторана. Но и с этим она успешно справилась. Воздух был не по-весеннему холодным. Зима никак не хотела сдавать своих позиций. И с каждым выдохом Рис могла наблюдать перед собой легкое облачко пара. Силуэты гор отчетливо вырисовывались на фоне неба, а у подножия их расстилалось целое море тумана. Этот же туман чертил причудливые узоры вокруг деревьев, голые ветки которых казались пугающе тонкими. И всюду царила удивительная тишина. Только раз при виде неясного силуэта сердце у Рис пугливо дрогнуло. Кто-то двигался в тумане. Человек? Нет, нет, всего лишь животное. Лось или олень? С такого расстояния трудно было рассмотреть. Большое животное словно скользило во тьме, разрывая перед собой плотную пелену тумана. Подойдя к воде, оно наклонилось, чтобы попить. И в ту же минуту до Рис донеслось пение первых птиц. Больше всего ей хотелось опуститься прямо на тротуар и, замерев, наблюдать за восходом солнца. Но время поджимало, и она вновь зашагала в сторону ресторана. Сейчас ей предстоит общаться с людьми, отвечать на вопросы, которыми всегда осыпают любого новичка. Она сейчас не в том положении, чтобы нервничать или опаздывать. Чем меньше внимания она привлечет, тем лучше. «Успокойся», — приказала она себе. «Успокойся и соберись». Рис начала мысленно проговаривать фрагменты стихов, пытаясь лучше уловить их ритм. Спустя несколько минут она вдруг осознала, что цитирует их вслух. Девушка смущенно поежилась, но затем напомнила себе, что услышать ее здесь все равно некому. Вдобавок, незаметно для себя, она добралась до дверей ресторана. Внутри уже горел свет. Его ровное сияние позволило Рис отбросить часть тревог. Итак, Джоанна уже на кухне. Интересно, она вообще когда-нибудь спит? Теперь нужно постучать в дверь, дождаться, пока откроют, после чего выдавить улыбку и приветливо помахать рукой. Нужно лишь сделать над собой усилие и зайти внутрь. Потом тревоги Рис утонут в рабочей кутерьме. Но рука словно налила свинцом. Ни пошевелить, ни сдвинуть с места. Пальцы тоже как будто онемели. Никакой возможности сжать их в кулак. Так она и стояла там, чувствуя себя беспомощной дурой. «Что?» «Проблемы с дверью?» Вздрогнув, она резко обернулась. «Всего лишь Линда Гейл», — с облегчением подумала Рис. «Да нет, я просто пыталась прийти в себя. Судя по всему, спалось тебе в эту ночь не очень». «Это верно. Спала я плохо». И без того холодный воздух становился еще морознее с каждым шагом Линды Гейл. Голубые глаза девушки, еще вчера такие дружелюбные, смотрели на Рис с явным презрением. «Я что, опоздала?» «Удивляюсь, как ты вообще пришла после сегодняшней ночи». «После сегодняшней ночи?» Рис тут же вспомнила, как она сидела, съежившись в постели, напряженно прислушиваясь к каждому шороху. «Откуда ты?» «Ло славится своей выносливостью в постели». «Ло? При чем тут?» «О!» У Рис вырвался нервный смешок. «Да нет же! Мы не... Бог ты мой! Линда Гейл, я общалась с этим парнем каких-нибудь 10 минут. Согласись, этого явно недостаточно, чтобы проверять его на выносливость». Линда Гейл, уже собиравшаяся постучать в дверь, опустила руку. Прищурившись, она внимательно разглядывала Рис. «Значит, ты не спала, Сло?» «Нет». Теперь уже Рис держалась куда увереннее. «Я что, нарушила местную традицию? И чего мне теперь ждать? Ареста? Увольнения? Если это являлось одним из условий найма, следовало предупредить меня с самого начала. Тогда бы я точно запросила больше $8 за час». «Да нет, это по желанию. Извини». На щеках у Линды Гейл заиграли привычные ямочки. «Извини, ради бога. Мне не следовало набрасываться на тебя только потому, что вы вместе ушли из ресторана. Ло проводил меня до гостиницы и предложил угостить пивом, отчего я, разумеется, отказалась. Тогда он сказал, что не прочь показать мне окрестности, но их я могу посмотреть и сама. Было еще предложение покататься верхом. Тут я пока размышляю. Парень очень мил и любезен. Вот, собственно, и все. Я не знала, что между вами что-то есть». «Между нами?» Линда Гейл презрительно скривила губы. «Еще чего не хватало. Судя по всему, я единственная женщина в пределах 100 миль, которая не переспала с Ло. Я таких не люблю. Шлюха есть шлюха, будь она женского рода или мужского». Пожав плечами, она вновь всмотрелась в лицо собеседницы. «В любом случае, выглядишь ты не очень. Плохо спала, вот и все. Новое место, новая работа, нервы разыгрались». «Можешь успокоиться», — распорядилась Линда Гейл, распахивая дверь. «Мы тут совсем не страшные».